Глава 13. Кассандра. После испорченной лекции Луций был не в духе и сразу покинул аудиторию. Мне пришлось бежать за преподавателем, чтобы догнать. «Профессор Кай, подождите!» — кричала я вслед преподавателю, соблюдая формальности. «Мне сейчас некогда, Кассандра, поговорим позже», — бросил приятель. «Нет, это важно!» Я схватила профессора за рукав и рывком потянула в сторону. В конце коридора было укромное местечко, где нас никто не услышит. Луций стряхнул с себя мою хватку и спрятал руки в карманы. Он выглядел раздраженным и не имел ни малейшего желания со мной секретничать, зная, что я скажу. «Что такого важного?» — недовольно спросил молодой человек. «Ты ведь откажешься от дуэли?» «Что за глупые вопросы? Конечно, нет. От дуэли отказываются только трусы. Тем более хочу проучить этого избалованного мальчишку». «Вот именно! Он просто избалованный мальчишка! Зачем идти у него на поводу?» Старалась вернуть Луцию здравомыслие. «Почему ты беспокоишься об этом парне? Он что-то для тебя значит?» Использовал свою проницательность приятель. «Нет, всего лишь не хочу, чтобы тебя уволили из-за ерничества студента». Нашлась я с ответом, но к щекам подбежал предательский румянец. «Не бойся, я потреплю его всего немножко», — усмехнулся преподаватель. Упрямство приятеля всегда боролось за первенство с моим. Мы оба были упрямы, как бараны. Ирис задел мужское самолюбие Луция, и небо должно было расколоться напополам, чтобы он предстал перед миром слабаком. Оставалось попробовать договориться с нарциссом. Возможно, он уже сам понял, что оплошал, потому что победить опытного профессора ему не по силам. Я нашла пегасов у фонтана. Вокруг них столпились другие юные волшебники, обсуждая предстоящую дуэль. Нарцисс не выглядел растерянным или напуганным. Он продолжал ерничать, воображая, как поставить на место напыщенного преподавателя. «Ирис, я слышала, профессор Кай голыми руками расправился со стаей волков. Может, стоит отказаться?» Взволнованно лепетала одна из поклонниц героя дня. «Каждый может сочинить про себя такие небылицы», — закатил глаза Роланд. «Вон Роланд достал со дна Атлантиды утерянную арфу музы», — заявил Тристем. «Правда?» — восхищенно уставились на Роланда девушки. «Роланд, ты такой великолепный!» «Роланд великолепный, звучит славно», — довольно усмехнулся темноволосый красавец. Я подошла к толпе и поймала взгляд Ириса. Он сделал вид, что не заметил меня, и продолжил общение с почитателями. Снова встретившись с ним глазами, кивнула в сторону, призывая отойти. На этот раз молодой человек сморщился и помотал головой, отказываясь. Возмутительно. Недавно и Нарцисс, и Луций только делали, что искали повода поговорить со мной. Теперь оба пренебрегают. Но я все равно добьюсь отмены дуэли. Не нужно быть самой умной, чтобы понимать, что ни к чему хорошему она не приведет. «Кассандра, для тебя сделать приглашение на вечеринку поцелуй тысячелетия?» — спросила Антария, когда мы отдыхали в своей комнате в общежитии. «Ее устраивает принцесска Блэр?» — уточнила я. «Да, наш клуб Калипсо», — ответила соседка. В последнее время она с таким увлечением занималась делами в сестринстве, мне даже стало казаться, ей там действительно нравится. Иногда даже завидовала, что не являясь частью этого расхваленного Калипсо. Так у меня хотя бы было больше друзей. Я всегда могла поделиться переживаниями с Лулу, но она все же лисица, а не девушка-подружка, с которой можно посекретничать о парнях. Кстати, о них. «Ирис пойдет?» — спросила Антарию. «Естественно, какая вечеринка без пегасов? Могу отправить вам парное приглашение. После разборок с ограми вы, кажется, сблизились». Брови девушки изобразили задорный танец. «Я была благодарна за то, что он вытащил меня из воды, вот и все», — объяснила я. «Смелый поступок в силу того, что он из рода фейри. Они боятся воды. Фейри он только наполовину. Может, его этот страх не касается?» — озвучила я свои догадки. «Еще как касается!» Тристем сказал, Ирис всю ночь дрожал после случившегося. Видимо, замедленная реакция. Я сделала вид, будто Я сделала вид, будто слова Антарии меня совершенно не тронули. На самом деле сердце затрепыхалось. Выходит, Ирис и правда бросился за мной, забыв о врожденном страхе. Может ли это значить, что его чувства искренние? Сейчас я действительно волновалась за Ириса и боялась, что Луций может причинить ему вред на дуэли. Внутри анимагов живет непредсказуемый зверь, и иногда он может влиять на поступки. Животный инстинкт туманит разум и легко забыть о контроле, особенно под влиянием злости. Получив приглашение от Антарии, я попала на вечеринку Калипсо. Всеобщий ажиотаж там вызвала компания незнакомых красавцев, сопровождающих участниц сестринства. Остальные гости смотрели на них с завистью, я же с отвращением. Мои способности анимага позволили распознать, что это не настоящие парни, а превращенные животные. Я видела их истинный облик и еле сдерживала приступ рвоты при виде лобзаний девушек с козлами и поросятами. Было заметно, что он не заинтересован ни в одной из них, но их массовое восхищение тешило его самолюбие. Вдруг одна схватила куратора хаоса за руку и потащила к будке поцелуев. Я помчалась, чтобы оставить это, но мной овладела не ревность, а идея, что из будки нарцисс никуда не сбежит, и мы сможем поговорить. Я подлетела к парочке и перехватила руку парня. Фанатка изумленно взглянула на меня, Ирис же смотрел с любопытством. «Он обещал поцелуй мне», — сообщила девушке и толкнула нарцисса в будку. Помещение оказалось тесным и, на мой взгляд, располагало не к романтической обстановке, а скорее к приступу клаустрофобии. Мы сели друг напротив друга, и только теперь я посмотрела на Ириса, и от его вольного взгляда стало неловко. «Мы здесь для разговора», — сразу пояснила я. «Какое только оправдание не придумает ревнивая девушка», — усмехнулся нарцисс. «Ты должен отменить дуэль». «О, как все занятно начиналось!» — выдохнул старшекурсник, затем прислонился спиной к стене, приняв небрежную позу. «Слушаю твои доводы». «Доводы?» — возмутилась я. «Это дурацкая затея! Вот главный довод!» «Этот царь зверей меня оскорбил, и я не собираюсь мириться с этим», — пожал плечами нарцисс. «Ты сам его провоцировал», — напомнила я. «Мне не нравится твой любимый профессор. Он странный. Не знаю, чем он тебя так очаровал, но я не хочу, чтобы ты с ним сближалась. Я волнуюсь за тебя», — серьезно сказал Ирис. «А я волнуюсь за тебя, поэтому и прошу отменить дуэль», — вырвалось у меня. Сразу смутилась, но юношу мои слова не тронули, а разозлили. «Думаешь, он сильнее меня? Я тоже не лыком шит, Кассандра!» В тоне парня почувствовалась обида. «Отменю дуэль, если профессор Рапунцель извинится». «Этого не произойдет никогда. Значит, все обречены, и дуэль состоится. Может, мне и не следовало лезть. Это мужское дело, и они взрослые люди, хоть ведут себя как дети, и отвечают за свои поступки». Луций тоже мог сдержаться. Тем более постоянно кичился своей мудростью и опытом, а тут взорвался от провокации студента. «Разве преподаватель не должен сохранять терпение?» «Предлагаю избавиться от неприятной темы и поговорить о чем-то более интересном». Ирис наклонился ко мне и взял мою руку в свои ладони. «Например, о нас». Кожа предательски покрылась мурашками. Я уставилась на наши сплетенные руки, как загипнотизированная. Поднять взгляд на нарцисса не решалась, чтобы не выдать себя румянцем. «Нам пора идти, там очередь!» Не впопад, сказала я, лишь бы не молчать, как рыба. Вскочила на ноги, как ужаленная, готовая умчаться хоть на край света, подальше от ужасной неловкости. Ирис остановил меня, вновь взяв за руку. «Это будка поцелуев. Нельзя покидать ее вот так!» Продолжал играть со мной нарцисс. «Или ты хочешь сбежать, потому что никогда не целовалась?» Слова старшекурсника задели мою женскую сущность. Они были правдивые. Я никогда не целовалась. но не хотела, чтобы у моего мучителя появился новый повод для издевок. Сама, не веря в то, что делаю, наклонилась к Ирису, обхватила его лицо руками и поцеловала. Не знаю, каким должен быть поцелуй, чтобы свести с ума, но даже от ощущения губ старшекурсника моя голова закружилась. Нарцисс был обескуражен, но смотрел на меня не только пораженно, но и с долей жалости. Наверное, он понял, что это мой первый поцелуй. «Доволен?» — спросила я и покинула будку. До самой дуэли я избегала Ириса, хотя видела, что он искал встречи. Больше всего боялась, что он будет смотреть на меня с жалостью, поэтому пряталась, хоть немного оттягивая этот момент. Местом дуэли назначили лесную опушку. После учебного дня огромная толпа студентов заторопилась к сумрачному лесу, чтобы стать свидетелями редкого события – поединка между студентом и преподавателем. Волшебники создали идеальный круг, чтобы каждый мог вкусить зрелище. В центр вышли герои. Луций выглядел спокойным, а Ирис немного нервничал. Все же он был достаточно разумным, чтобы осознавать, что у профессора больше магического опыта, чем у него. «Давай, Ирис, задай жару этому недоучке!» — закричали из толпы. «Профессор Кай, вы самый лучший преподаватель, мы на вашей стороне!» — поддерживал другая половина студентов Луция. Луций редко носил мантию и сегодня был одет в обычную одежду. Ирис же пришел на опушку в своей черной мантии, но, оказавшись напротив противника, скинул ее. Затем стал поправлять рукава, не отрывая презрительного взгляда от преподавателя. Я догадалась, что куратор хаоса тянул время. В толпе вдруг началась какая-то шумиха, затем она расступилась, пропуская на опушку Аваруса. Появление директора у всех вызвало страх. Толпа стала рассеиваться, сбегая с места преступления. «Что здесь происходит?» — грозно спросил Аварус. Ответа не последовало. Все словно разом проглотили языки. Сначала я подумала, что директору доложили по просьбе Ириса. Таков был его план, но испуганное лицо старшекурсника говорило об обратном. Он тоже не ожидал подобного исхода. «Похоже на дуэль», — сделал вывод директор. «Это так, профессор Кай?» Суровый взгляд Аваруса метнулся в сторону Луция. Он был напуган не так сильно, как Ирис, но тоже чувствовал растерянность. «Да, господин Аварус», — ответил преподаватель. «Вы собирались использовать магию против студента Академии?» Брови директора немедленно приподнялись. «Нет», — сказал Луций, но не стал вдаваться в подробное объяснение. Его целью было проучить Ириса. Видимо, он придумал, как сделать это без применения магии. «Но все же дуэль», — подтвердил свои выводы Аварус. Он по-прежнему обращался к Луцию. «Следуем в мой кабинет, профессор Кай». Анимаг послушно пошел вслед за Аварусом и его развивающимся плащом. Толпа поредела, и я смогла подойти к Ирису. «Этого ты добивался. Теперь профессора Кая уволят», — обвинила я старшекурсника. «Это к лучшему. Ты слишком хорошего мнения о нем, Кассандра, и многого не знаешь», — спокойно ответил Ирис. «Говори, что имеешь в виду», — потребовала я. «Он опасный человек, который убивал не только животных, но и людей». «Ты врешь!» «Я просто хочу защитить тебя». Юноша заглянул мне в глаза, и в них я увидела искреннее беспокойство. Весь вечер терзала себя мыслями о Луции. До меня дошли слухи, что его уволили с должности преподавателя. Я знала, где искать бывшего профессора, и пришла в лесную хижину. Молодой человек сидел на улице и пил вино прямо из бутылки. «Диана, тебе нельзя приходить сюда в такое позднее время», — встревожился Луций. Градус в крови заставил его забыть об осторожности, и он снова назвал мое настоящее имя. «Превратись!» — потребовала я. «Что?» Анимак поднялся на ноги и сделал шаг навстречу ко мне. «Превратись в зверя!» — повторила я просьбу. Я говорил, что это запрещено. «Превратись!» — крикнула я в третий раз, и по щекам полились слезы. Луций впервые видел меня в таком эмоциональном состоянии. Он смотрел испуганно, но его непоколебимость начала таять. «Хорошо», — прошептал молодой человек. Анимак немного отошел, чтобы не задеть меня при перевоплощении. Через несколько секунд вместо человека передо мной стоял крупный белый тигр с черными полосками на шерсти. Изумрудные глаза смотрели так же проницательно, но были мокрыми, словно животное сейчас заплачет. «Этого не может быть!» Я упала на колени и закрыла лицо руками. Раньше Луций перевоплощался в волка, и каждому магу дозволен лишь один звериный облик. Поменять его можно только при одном обстоятельстве — убив другого человека и переняв его животный образ.